и охлаждает водой тела своих умирающих поклонников. Да, среди этих людей их было немало, тех, кто ухаживал за ней когда-то. И все они, узнавая ее, пытались ей улыбнуться. Немало их. Тех, с кем она танцевала, шутила, кому играла на фортепиано и пела романсы, кого завлекала, дразнила, поощряла, любила чуть-чуть. Немало их пришло сюда с окровавленными, искусанными москитами лицами. Пришло, ковыляя по пыльной дороге, и немало умирало у нее на глазах. Под грудой тел на дне повозки, запряженной валами, Скарлетт обнаружила полуживого Кэри Эшберна, раненого в голову. Но вытащить его оттуда, не потревожив шести других раненых, она не смогла, и его отвезли в госпиталь. Потом она узнала, что он умер, прежде чем к нему подоспел доктор, и его похоронили где-то. Никто толком не знал, где. Слишком много воинов было опущено в неглубокие, наспех вырытые могилы на Оклендском кладбище за этот месяц. Мелани ужасно сокрушалась по поводу того, что они не могли послать хотя бы прядь волос Кэри, его матери, в Алабаму.